Политика – это особый, отнюдь не деликатный нравственный род игры. И политический человек часто стоит перед трудным выбором – уйти в сторону или делать максимум возможного при сложных обстоятельствах –